И тогда во Христе мы имеем все. Мы сегодня чудесный псалом пели, как раз по этой теме. Все мои источники тебе. Это источник мудрости, это источник здоровья, это источник освобождения от всякой проблемы и греха. И это так. Мы получали исцеление и напрямую, мы получали исцеление и через людей, которые занимаются этим. Мы можем считать, что это не от Бога, когда люди участвуют. Но вы знаете, что когда Бог скажет, хватит жить на земле, ни один не поможет. Вы понимаете, кто я сказал? И через людей, и напрямую, все мои источники в себе. Сам ли я заработал? Или кто-то мне помог? Но я понимаю, и в том, и в другом случае, все мои источники в себе. Вот почему мы проповедуем не мудрость, не чудеса, не силу. Мы проповедуем Иисуса Христа распятого. А Он сделался для нас премудростью от Бога. И мы должны за это благодарить нашего Господа. Мы иногда как-то очень интересно поступаем, очень интересно живем. Хорошо понимаем, что Иисус Христос для нас делался всем, и мудростью, и всем. И мы неправильно понимаем эти вещи. Когда говорим, мы имеем ум Христов. Вы когда-нибудь такое слышали и говорили, что имеем ум Христов? Не говорили? Ну так плохо делали, что не говорили. В Библии так написано, что мы его имеем. Другое дело, что я не Христос и моя голова не Христова. Я имею мой просвещенный разум, мой просвещенный, который может что-то понимать. Но если уже докапываться до центра, то его голова думает, в его голове ум его. А я могу у него спросить, Господь, а как мне сделать вот в этом случае по твоей мудрости? Вы меня поняли, что я сказал? Мы часто помолились, ответа не получили, делали и расписали, что это о Господней мудрости. Господь говорит, а меня там вообще и не было и близко. Сейчас понимаете, что я говорю? Христос то глава. Мне во ум. И когда мы получаем откровение сделать что-то, вот как раз это и есть от его ума, от его разума. Как оно пришло откровение? Через мой разум или как? Но оно от него должно прийти. Я иногда немножко говорю так, не то что шутя, и, может быть, не с каким-то сарказмом, не для того, чтобы уязвить. Когда выбирают пастора в большой церкви, то вместо одного выдвигают 10. И все говорят, у меня ум Христов. Слышите меня хорошо? Это что, Христос разделился на 10 человек, да каждому свое подсунули, или что? Нет. Наш разум, наши взгляды и так далее, и так далее. И потом уже оказывается, что да, кто-то и ум Христов имел, получил от него. А кто-то просто так. Сват, брат, тесть и так далее, и так далее. И это аргументы. То здесь Писание говорит, братья, смотрите, кто вы призванные? Вот на сегодняшний день. Есть вот именно вот такой подход или нету его? Говорит, не надо искать какой-то мудрости, чудес, знамений. Христа надо искать. А в нем все. Он сделался для нас. То есть он согласился перед отцом. Я буду им помогать. Я буду думать за них. Я буду планировать все для них. Лишь бы только они соглашались со мной. Потому что еще не соглашаться, нет. Я не раз говорил, что если даже пастырь будет от Бога на 100%, а церковь не примет почему-то, ничего не будет. Вы со мной согласны? Не будет ничего. Она должна принять. А если нет, значит нет. Так, братья, сестры, кто мы призваны на сегодняшний день? Вот какое наше влияние на людей? Это самое первое, о чем мы должны заботиться. Как себя люди чувствуют в нашем присутствии? Говорят, появилась сестра в церкви. Все на встороже, кто ее знает, что она выкинет. Влияние. А один человек, он 15-20 напряжений может держать. Появился кто-то. О, слава Богу, вы расплылись в улыбке. Появился другой, все сжались. Кто вы призванные? Когда вы приходите в церковь, по вашему влиянию кто вы? Когда вы приходите домой как мать, как жена, по вашему влиянию кто вы? Вы меня хорошо понимаете, что я хочу сказать? Я простые вещи говорю, обыденные. Приходим мы в магазин. Какое влияние оказываем на людей? Приходим на работу. Какое влияние оказываем на людей? Это ответ на вопрос, кто вы призванные? Прошлое там. Немного мудрых, немного разумных. Оно все осталось там уже, там. Во всяком случае, должно остаться там. А уже на сегодняшний день, когда Христос стал спасением нашим, когда Он мудростью сделался для нас, когда Он сделался силою для нас, уже совсем другое, кто вы призванные. Мне очень хотелось бы, чтобы мы сегодня честно перед Господом, не мне, даже не брату Михаилу, а перед Господом дали ответ, кто я? Кто я на сегодняшний день? Вот на том уровне, на той глубине рассуждений, которые у вас сегодня есть, по результатам вашего общения с кем-то, кто я? Я говорил на эту тему недавно на празднике жатвы, когда Христос говорил, указал на нивы, которые побелели, которые готовы к жатве. И Он там сказал одну интересную вещь. Другие трудились, а мы или вы вошли в их труд. Сегодня брат Михаил говорил о том, что там отец трудился, мать. А он вошел в их труд. Кто-то проповедовал Евангелие в этой деревне. Кто-то что-то строил. А вы вошли в их труд. А дальше? Мы обреченные, когда мы покаялись. Когда склонили колени перед Господом. Мы стали членами церкви. Ну, не совсем членами, народом Божьим стали. Я просто так выражу вот эту мысль. И все. Мы вошли в труд. А дальше что? Три варианта может быть. Ничего не делаем. Может быть такое. Второй вариант. Делаем и созидаем. И третий вариант. Разваливаем то, что кто-то делал. Вдумались то, что я сказал? Мы вошли в труд. Хотим мы или не хотим? Можно заставить себя не понимать. Но если мы вошли в труд, если стали народом Божьим, мы выбираем вот эти три варианта. И не выбрать не можем ничего. И один только приемлемый. Когда мы делаем по воле Господней, когда мы трудимся и созидаем. А когда ничего не делаем, то Писание говорит, кто со мной не собирает, тот что делает? Расточает. Пожалуйста. А уже кто открыто расточает, тут уже говорить нечего об этом. Мы вошли в труд их. И я сегодня возвращаюсь именно к этому вопросу, который я сегодня поставил. Так кто вы призваны на сегодняшний день? Я очень хочу, чтобы Господь сегодня поменял наше сердце, поменял наши взгляды. Чтобы мы сегодня не считали себя ни на что не способными. Такого быть не может. Чтобы мы сегодня не думали, что мы не нужны никому. Такого быть не может. Я еще раз повторяю, у Бога других нету. И то, что Он сегодня делает, может быть, иногда и больно нам слушать что-то, Он обрезает. Вы знаете, виноградная лоза тоже. Вы помните это место Писания? То я есть лоза, вы ветви, кто приносит плод, то что Бог делает? Обрезает его, ибо больно, чтобы еще больше плода принес. Потому что есть нечто то, что может мешать приносить плод. И тогда Господь обнаруживает и обрезает. Пусть Господь благословит нас, чтобы сегодня Слово Господне, оно было принято нами. Я вчера говорил в одной проповеди, напомнил, что когда говорил о чистоте сердца, в принципе, я и сегодня об этом говорю, только немножко с другой стороны подход. И Писание говорит, послушанием истине, через Духа, очистивший сердца ваши к лицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца. Помните это место Писания? Это то, что мы можем делать с помощью Господа, но с нашим участием. И я напоминал еще один текст Писания, который там немножко по-другому звучит. И обрежет Господь сердце твое и сердце потомства твоего. А это уже больше болей. Но я боли имею в виду не больше, а болезни. Когда обрезает. Я очень хотел, чтобы вы были послушны. Это самый лучший вариант. Не ждать, покуда в мире кто-то будет принимать какие-то. А это возможно. Я проводил пример один. Что так может быть, когда мы хотим, Бог удаляет то, что нас мучает. Но это надо пожелать. Потому что Писание говорит, Он наполняет благами желание твое. Обновляется подобно орлу юность твоя. Желание. А если нет желания, нечем наполнять. Некуда благо ложить. А если что есть сопротивление, ты меня не трогай, потому что я такой, я пожилой, я нервный, я... Если ты защищаешь, то кто будет делать дело какое? Если тебе так нравится, ты меня не трогай, то никто и трогать не будет. Но в конце концов, вечность впереди, там двери останутся закрытыми. Я привел один пример. Меня очень удивляло, когда говорили о зависти. Я никак не мог понять, как это завидовать. Думаю, ну как это завидовать можно? Раз, два, три, зависть. Посмотрю, там кто-то есть, хорошо, слава Богу, нет у меня, ну что, ну нет. Думаю, Господи, ну как это завидовать? И вдруг на меня сваливается зависть. Спать невозможно. Все время мыслью вращаясь вокруг этого вопроса, куда ты не пошел, тебя преследует. Я где-то три дня выдержал, сказал, Господи, убирай, все, хватит, уже знаю, что ты такое. Помолился и нету, и сегодня, слава Богу, нету. Но это для меня пример, как Бог просто и легко может отнять то, что является проблемой в нашей жизни. Но я этого захотел, это мне было противно. И я понял, что это болезнь жестокая. И раз, и нету. А если бы Бог начал обрезать, ну не так, наверное, было бы. Там было обстоятельство, там было нечто другое. Я бы очень хотел, чтобы сегодня мы были послушны Слову Божьему. Подумали и сказали, честно, первый Господь, а у меня вот этом вопросе-то. Помоги мне. Я не хочу, но оно мне есть. Я воюю. Я плачу от этого, но оно есть, помоги мне. А Он сделался для нас всем. Вот как здесь написано. Он для нас сделал. Он сделался, не мы его сделали. Он сам сказал, возьму на себя все это, буду помогать им. Но тогда, когда они этого будут хотеть, когда они будут согласны. Да, иногда Бог делает, когда мы не согласны, на то кто-то просит со стороны. Но я иногда вот посмотрю, как мы молимся за других, как люди соглашаются молиться. Я говорю, Господи, не, лучше я буду за других молиться, чем мне просить, чтобы кто-нибудь помолился. Не хочу. Не хочу. Пусть лучше я буду за кого, но не хочу. Я знаю, как это непросто и как это тяжело. Но я понимаю сущность саму, потому что у каждого есть проблемы, у каждого есть трудности. Это мы часто думаем, что как у нас, то уже больше ни у кого такого нет. Вы знаете, что еще и почище есть, еще и посильнее есть. Поэтому пусть Господь поможет нам в сегодняшний день быть послушны Слову Господню. И когда мы будем молиться, а мы уже будем молиться, потому что время идет, будем склонять колени, чтобы мы сегодня хотя бы в некоторые меры, хотя бы на некоторой глубине могли стать пред лицом Господь и сказать, Господи, а кто все-таки я призван? Какую я функцию выполняю? Чем я занимаюсь? Павел просил думать об этом. Посмотрите, братья, кто вы призваны. И еще раз повторяю, он назад обратил внимание. А я сегодня хочу на сегодняшнее мое положение посмотреть. И знать план Божий, чтобы сравнить, достиг я что-то или мне еще идти надо. Я не могу остановиться только на прошлом. И на настоящем, и что, когда у меня нету цели, куда двигаться? Я не знаю, куда мне двигаться. Вы скажете, к жизни верхней. Ну да, это точно. А все остальное? Все остальное. Поэтому склоняем колени, молимся. Пусть Господь поможет нам посмотреть на себя Божьими глазами и ответить сегодня, кто мы призваны. И если все нормально, благодарить Господа. Если ненормально, сказать Господь, вот моя проблема. Склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть милость Божия совершает свою работу. Склоняем колени, молимся. Имя Отца, нечи городу нас Иисус, мы хотим благодарить и славить Тебя за Твою любовь, которую Ты простираешь нам. И мы, Господи, никогда, наверное, на полную глубину не оценим этого великого счастья, которое заключается в том, что Ты стал для нас премудростью от Бога, что Ты стал, Господи, тем источником благих даяний, где, Господи, все для нас сокрыто, или, Господи, открыто через Твое любящее сердце и чудеса, и знамения, и исцеление, и здоровье, и хлеб насущный, и все, Господи, необходимое для жизни, и, Господи, Ты являешься и компасом для нас, указывая нам направление от Твоей мудрости, ибо в эти хитросплетения жизни, особенно когда дьявол пытается вмешаться в нашу судьбу, нам иногда так трудно бывает разобраться, куда, Господи, склонить свое сердце, ибо одно, и другое, и третье надо, и все, Господи, оно не лишнее для нас, и как, Господи, нужно в этом мгновении иметь, Господи, источник Твоего благословения, иметь, Господи, совет от Тебя, от Твоей божественной мудрости, от Тебя, как от главы тела, потому что мы являемся главой, мы члены Твоего тела, всего лишь, Господи, и если члены тела не подчиняются голове, они, Господи, не просто полезны, они могут мешать, они могут, Господи, принести вред, потому что могут попасть эти трудные ситуации и получить, Господи, боли, получить увечья, Отец. А мы, как члены Твоего тела, хотим знать свое место и свое назначение. Мы хотим, Господи, сегодня при свете Слова Твоего ответить перед лицом Твоим, кто мы сегодня перед Тобою, призванные Тобою, оправданные Твоею святою кровью. Ибо, Господи, Ты стал для нас и праведностью нашей. Ты стал, Господи, освящением и искуплением. И поэтому, Господи, с какой бы стороны мы ни подошли, мы нуждаемся в Тебе. Мы не можем быть святыми без крови Твоей. Мы не можем быть свободными без искупления, без, Господи, собой совершенной жертвы. Мы не можем быть, Господи, праведными, если не будем иметь Твои советы, что нам делать, как нам направлять пути свои. Ибо часто то, что нам, Господи, кажется нужным и приятным, оно впоследствии приносит вред. И только, Господи, тогда, когда мы следуем Твоему совету, тогда имеем полноту всякого благословения, тогда, Господи, мы не печалимся, тогда, Господи, не сожалеем о соделанном, потому что Ты, Бог, укрепляющий и возносящий нас, Господи, над этой земной жизнью, над этими земными проблемами. Но мы, Господи, однако благодарны Тебе за то, что несмотря ни на что Ты любишь нас, и мы это знаем. Мы благодарим Тебя за хлеб насущный, который мы имеем. Мы благодарим Тебя за здоровье, хотя часто нам кажется, что его должно было быть больше, оно не помешало бы. Но Ты, Господи, даешь столько, сколько надо, для того, чтобы мы могли совершать труд на ниве Твоей, могли служить Тебе и славить Твое великое имя. И, конечно, Господь, благодарю Тебе за все. Я, Господи, не устану благодарить Тебя за Голгофскую жертву, за подвиг, совершенный на Голгофе, за силу Твоей крови. Ибо все остальное, оно блекнет по сравнению с этим подвигом, Господь. Потому что мы куплены дорогою ценою, ценой Твоей крови и жизни, за что слава Тебе и благодарение. Поэтому, Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты благословил эту церковь. Ты знаешь каждого члена в отдельности по имени. Ты знаешь все проблемы, скрытые и открытые. Ты знаешь, Господи, все скорби и переживания, которые переносят члены этой церкви. Поэтому, Господь, я прошу Тебя благословить. Ты знаешь, сколько здесь еще неспасенных людей. Ты знаешь, как они, Господи, чужды Тебе, как, Господи, отворачиваются спиной, не отвечая на Твой зов. Но Ты дай, Господи, ревность Твоему народу. Ты дай, Господи, любовь к этим погибающим людям, чтобы они могли нести их на руках молитвы пред лицом Твое, чтобы еще многие в этом селении покаялись, чтобы, Господи, приняли Тебя своим личным спасителем, наполнили, Господи, это здание, и чтобы, Господи, вечные хвалы Тебе многим ночью, лишь из Господа его народа, с нашей Господи земли. Потому что она скоро, Господи, будет преображена Тобою, и через короткое время может вообще, Господь, исчезнуть. И пока мы, Господи, здесь живем на земле, покуда, Господи, вечность еще не скрыла нас от этой временной жизни, мы хотим молиться Тебе, чтобы Ты совершал свой труд через нас. А для этого помоги быть каждого из нас на своем месте, быть, Господи, теми сосудами, которые Ты можешь взять в удел, иметь ту мудрость, которая изливается Твоим источника, чтобы, Господи, в будущее время мы, Господи, как земледельцы, могли первым вкусить радость от своего труда, увидя спасенные души и прежде всего наших родных и близких, наших сыновей и дочерей, наших мужей, отцов и матерей, всех тех, кто дорог нам, Господи, по родству, по плоти, за которых мы сегодня переживаем, как и за единокровных наших, как за тех, Господи, которые, может быть, Господи, ускормили нас и вырастили, но сами еще не имеют спасения, чтобы, Господи, мы могли переживать глубоко за тех, кого, Господи, мы произвели на свет, и кто, Господи, пришел в мир через нас, благослови также и их. И пусть, Господи, Твое благословение покроет каждого из нас, Господь. Благослови также брата Михаила, Ты знаешь его, Господи, желание, Ты знаешь его семью, жену, детей. Дай Твое благословение, чтобы он мог, Господи, трудиться на ниве Твоей, чтобы он мог, Господи, наполнять эту чашу молитв за Твой народ, и чтобы, Господи, и в его служении было прославлено и возвеличено Твое великое и чудесное имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.